Тогда. Дождь. Вечный дождь. Эмма открыла дверь и вгляделась во враждебное утреннее небо. Так и есть. Дождь все еще не утих. Она вздохнула, медленно, с чувством. Надо бы все же прогуляться. В доме или слишком жарко, или слишком душно, или слишком холодно. Разговоры с роднёй мужа просто невыносимы. А сам Эндрю где-то вечно прячется, предоставляя Эмме биться в паутине светской болтовни. Словом, столь ожидаемая поездка на западное побережье Корнуэлла обернулась чем угодно, только не расслабленным отдыхом, который Эндрю обещал ей в Лондоне. «Все будет так романтично. Ты только представь, как мы гуляем по скалам». Какая там романтика. Каждое утро Эмма просыпалась на рассвете. Угрюмые серые тучи ползли по небу, неутомимо и решительно, будто выполняли миссию. И с миссией этой они справлялись на отлично. А потом еще и Эндрю куда-то запропастился, словно не мог больше оставаться под одной крышей с родственниками, своими собственными, отцом и матерью. Дождь. Медля у двери, Эмма снова спросила себя, куда все же подевался Эндрю. Опять улизнул в соседний городок и пьет в сарацине. В любом случае, сейчас она одна. И в эту минуту никто не изучает ее под лупой, не разглядывает ее, не пристает с расспросами, не оценивает, не докучает. Она просто стоит у двери, и перед ней дорожка, которая ведет к невозможной красоте. А во время этих корнуольских каникул Эмме редко выпадала возможность побродить, где хочется. Такие прогулки она всегда особенно любила. С минуту Эмма размышляла, может сказать, что она уходит, оставить записку, дать знать, где она. Но потом решила — обойдутся. Хотелось в полной мере ощутить себя беглянкой. Только она и никого больше. Насладиться восхитительным одиночеством, которое никто не нарушит. Да и дождь, кажется, постепенно стихал. Теперь слышался только глухой, отдаленный рокот моря. А кроме того, чей-то голос где-то за спиной в глубине дома. Неужели ее кто-то ищет? Нельзя допустить, чтобы ее нашли. Она не вынесет еще одной партии в карты, еще одной чашки чая или еще одного раунда бессмысленной болтовни не вынесет, когда невозможная красота рукой подать. Как они могут жить так? Сидеть в четырех стенах, когда их окружает такое великолепие. Хватит. Эмма решительно влезла в пальто, зашнуровала ботинки и вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Повернув налево и пройдя мимо конюшни, где пофыркивали лошади с лоснящимися шкурами, Эмма зашагала по тропинке, спускавшейся к океану. Знакомая дорога. За недельный перерыв между промозглыми муссонами Эмма успела полюбить это прекрасное и печальное место с его бухточками и заливами: Пенберт, Лескейт, Порт Гварнон, Зондорлом. Здесь дикие пустоши граничат с неприрученными лесами. Те, хромая, выходят к опасным скалам, ко всему, что исторгает океан, а в небе, патрулируя принадлежащие только им нагромождения гранита, кружат морские птицы. Через полчаса Эмма вышла к развилке. Она сразу решила, по какой дорожке идти. По ее любимой. Зондорлом, бухта с водопадом. Все говорили ей, что здесь опасно, скользко, что это место пользуется дурной славой. Красивое, но с угрожающе острыми камнями, и со всех сторон его окружают трухлявые деревья и осыпающиеся скалы, покрытые гнилой слизью. Эмма не обращала внимания на эти предостережения, потому что лесная тропинка, что велась между кустами утесника, ежевики и гребенщика, выводила ее к просоленному морскому простору. Вбирая в себя окружающее великолепие, Эмма не раз уверенно шла вперед, перепрыгивала через остатки ступенек, пробиралась сквозь колючки, по крутому склону спускалась на безлюдный в конце ноября берег. Но сегодня Сегодня впервые за эту дождливую неделю Эмма оказалась у Зондорлама не одна. От удивления она приоткрыла рот. Там кто-то спал, как будто ребенок, у самого водопада, причем ребенок одетый. Он пришел не понырять в море, он просто лежал там. На холоде, в сырости. Эмма замерла, не зная, как быть, ее сковал страх. Почему маленький ребенок поздней осенью лежит на берегу, в таком опасном месте? Сразу стало ясно, что-то не так. Может быть, ребенок не спит, а все куда хуже. Выбора нет, надо проверить. Обогнув валуны, Эмма нашла место, откуда было лучше видно. Это был не ребенок. На холодных камнях, в чаше водопада, там, где каскад воды переходил в поток, лежала молодая женщина. Ее лицо скрывал капюшон. И слава богу, потому что Эмма уже поняла. Перед ней тело. Мертвец. Труп. Ни один живой человек, у которого бьется сердце, не станет лежать под водопадом, неподвижно, не мигая, под струями ледяной воды. Эмма осторожно приблизилась и заглянула под капюшон. Это был не просто труп. Лицо женщины ужасало. Разлагающаяся плоть, кости. Рядом с трупом лежал ботинок, единственный сиротливый детский ботиночек. Кожа покоробилась, съежилась совсем как лицо женщины. Здесь произошло нечто куда более страшное, чем несчастный случай, а может, даже более страшное, чем убийство. Нечто совершенно немыслимое. Дождь с шорохом сыпался на море и скалы, на папоротники и липкую грязь. Эмма закричала.